Раздел 8. До Хауковых подлетков дошел черед прежде, чем до него самого. «Этих двоих в раз», — сказал воевода. Он был к тому времени ранен еще в бедро и, слышно, хлюпало в сапоге. Датские отроки поднялись зелеными скулами с крепко сжатыми ртами. Так кончался их первый поход, и уже не будет другого. Не сводя зачарованных глаз с воеводы, на чужих ногах пошли к сваленным в траву мечам. Может быть, и успеют один раз замахнуться. Хаук дернулся встать, копье блуда немедленно уперлось ему в грудь. Но, жестоко напарываясь, он все-таки встал, пожалея мальчишек, венский хёвдинг. «Это мои усыновленные! Такому, как ты, волкодаву, немного чести грызться с волчатами!» Блуд перевернул копье, тычком сбил дерзкого с ног. Я не ждала, что воевода захочет ответить, но он глянул на Хаука и сказал негромко и глухо. «Твои братья-датчане забавлялись в моей деревне, ловя младенцев на копья. Кто пожалел тогда моих маленьких сыновей?» Отроки разыскали мечи и подходили к нему, по сути, уже не живя. Хаук не сдался. «Взял бы лучше меня вместо них. Ты мститель, я крепче дерусь, и я кое-что тебе подарю». Воевода лишь усмехнулся углом рта, медленно, беспощадно. «О каких подарках толкуешь?» — сказал Хауку Блуд. «Не спросясь, все взяли уже, и сам полонен». Мальчишки один за другим взошли на курган, где было тесно от мертвых. Мстевой на них едва покосился. Хаук как будто опять почуял надежду. «А вот развяжи руки и поглядишь. И ты того не возьмешь ни силой, ни серебром, коль сам не отдам». «Развяжи его», — сказал вдруг воевода. Блуд наклонился поспешно. Хаук перешагнул через ноги товарищей, через раскиданные мечи, встал посередине поляны и долго тер, разминая затекшие непослушные кисти. Воевода не торопил его. Потом Хаук сунул руку за пазуху, под толстую куртку, под шерстяную рубаху и вытащил наружу свирель. Просто сверленную деревяшку, старую, потемневшую с одного края, надколотую. Покачал головой, стукнул пальцами по свирели, вытряхивая какие-то крошки, набрал воздуху в грудь и заиграл. Вождь молча слушал его, опершись на длинную спату. Наши кмети, все лавки были кто с гуслями, кто с гудком, кто с той же свирелью. Меня даже пугали при посвящении, будто таких, что не умели, в прежние времена не водили ни в лес обогрять мечи, ни в Перунову храмину. Не занимать было нам хороших гудцов, но не таких, как этот датчанин. Не могу выразить, не могу лучше сказать. Надколотая свирель у него плакала человеческим голосом, как дитя, заплутавшее без пути сырой ночью в темном лесу, как женщина на берегу великого моря, сокрывшего знакомые паруса, как воин, похоронивших друзей. Не объясню, но подвинулась во мне душа, подвинулся мир, звенела равная слава своим и чужим, побратимым и храбрым врагам, с которыми выпало биться. Слава мир, подумала я, не такой одинокой и страшной была бы его последняя боль, если бы знал или мог хоть надеяться, что во мне его сын. Если бы мне снова проснуться возле костра и увидеть его рядом с собой, стоящего на коленях. Если бы я представала ему не в кольчуге, вечно в кольчуге. Хаук, зажмурясь, ласкал напряженным ртом старое дерево, сильные пальцы сжимали треснувший край. Я глянула на усыновленных. Эта песнь была и для них, и я видела, что они понимали. Ишь, выпрямились. Нет, им сегодня не умирать. Пела свирель, и вдруг обрело стонущий голос немое горе мужчины, воина-сироты, которому досталось увидеть, как наползает с моря туман и мешается с уже остылым, удушливым чадом его сожженного дома. Хаук вдруг оборвал песню, вытер ладонью губы и прямо посмотрел на вождя. «Хорош ли подарок, мстивой ломаный?» — спросил он негромко. Тот не ответил. Повернулся к мальчишкам, мотнул головой, обоих как ветром сдуло. Кинулись к Хауку два губошлепа. Небось, уже были бы рады в свой черед как-нибудь его заслонить, да не получится. Он им сказал: «Принесите меч, храбрецы». Те сорвались искать, не зная, не то позабыв, что его меч лежал глубоко на морском дне, заплывал текучим песком. Хаук сам не ведал того, но мы-то запомнили. Мой побратим смекнул быстрее меня, тугодумный, и вытянул из ножен свой собственный подарок Яруна. «Возьми». Хаук взвесил меч на ладони, примерился, благодарно кивнул. Шагнул уже, но оглянулся, сверкнули белые зубы. «Держи на память, валькирия!» Кинул свирель. Я поймала ее, теплую от его рук. Я успела подумать, ему бы блуда одаривать, ни меня, ни знамо за что. Он веселым прыжком взлетел на смертную насыпь и встал перед вождем. «Теперь убивай!» Они были почти равного роста. Хаук глядел еще повыше Айсгера, но гибче, не такой кряжистый. Я с ним рубилась тогда на корабле, и он бы меня, наверное, уложил, но ему не выстоять против мстивоя, хотя на варяге своей крови было уже не меньше, чем датской. У моих ног сидели два оставшихся пленника. Я смотрела на поединок, держа умолкнувшую свирель. Таких песен, как нынче, она уже не споет. Пощаженные отроки молча смотрели, как погибал их наставник. В одном храбрый Хаук мог быть уверен вполне, они его не забудут. Его и славного Айсгера, оборонявшего своих людей до конца, как подобает вождю. Да, можно встать ради этого под безжалостный меч и не вскрикнуть, даже когда затрещит ребро и рука чуть ниже плеча. Хаук перехватил черен, пробуя защититься. Новый удар пришелся лезвие в лезвие, как будто он ударил скалу. Рукоять вышибла из ладони, даренный меч перевернулся в воздухе, упруго звеня на лету, и воткнулся за валунами. Хаук поднял голову и улыбнулся варягу в лицо, глядя, как тот замахивается. И тут поднялся слепой старый сакс и сказал ясно и громко, так что слышали все: «Брен, лезе бева эвита, оставь ему жизнь». И люди словно пришли в себя от колдовских чар, вздрогнули, встрепенулись. «Лезе беве эвита, оставь ему жизнь». И пришлые, и дружина, я тоже, кажется, закричала или открыла рот закричать, толком не помню. Летящий меч не остановишь на середине размаха. Я-то знала, особенно если все тело летит вместе с мечом. Не остановится дерево, падая под напором метели. Но что-то случилось. Дрогнуло что-то живое в страшных светлых глазах. Ладонь повернула клинок. Удар пришелся плашмя. Хаука отбросила прочь. Он свалился, согнутый вдвое, на самые валуны. Он открывал рот и корчился, тщетно силясь вздохнуть. Потом съехал вниз по камням. Приподнялся было, но горлом ринулась кровь. Ослабла рука. Зарылся в траву мокрой пепельной головой. Остался лежать. Усыновленные к нему подлетели, вдвоем схватили подмышки, с натугою поволокли прочь. Блуд им помог, забрал заодно свой меч